Но ничего, на это у меня есть очень хорошая плетка. Не нравится слово «трусость», а как еще можно назвать то, что вы отказались лезть туда, куда смело пошел ваш наниматель в компании Юнги? Отвагой, гордостью или брезгливостью? Может, вам не нравится погружаться в соленую воду? Ну тогда оставайтесь на берегу и разводите кос. Морячки недовольно загудели, но за их спинами стояли невозмутимые как гранитные монументы дикие, и этот факт действовал лучше любого успокоительного. В общем, так, через час вниз уходит новая группа из 3 человек, затем, еще 2. Завтра повторим. Больше одного погружения в день делать запрещаю, а сейчас проведем инструктаж. Слушаем внимательно, повторять не стану. Глава 4. Первые 2 платформы нам удалось достать в этот же день. Гномы сразу набросились на них, как коршуны на полевую мышь. Рядом робко мялся рыжий Дуган. Юный артефактор не только был рад заняться любимым делом, но и стремился сбежать от своей чокнутой госпожи. Да и сама госпожа его особо не задерживала, Тири вернулась к своим солнечным ваннам и усиленно смущала всех окружающих откровенным нарядом. Впрочем, времени у возившихся на палубе гномов на вуайеризм не было. Работа буквально кипела, причем сразу в нескольких направлениях. 2 гнома доводили до ума реактивные двигатели, еще 2 переделывали лишенную гусениц танкетку. Парка с Дуганом одновременно занимались изучением гравитационной платформы и модернизацией стандартного накопителя энергии гномьего производства. Как-то в свое время Арат и Тири связали деструкторы напрямую с хаосом. Сейчас гном и Дуган то же самое делали с накопителями. Стоит уточнить, что халявы не бывает даже в магическом мире. Энергия хаоса была неисчерпаемой, но сутью хаоса является энтропия. Так что те же деструкторы выходили из строя как минимум через пару месяцев эксплуатации. С гномьими накопителями сложнее, их у нас было слишком мало для такого расточительства. Больше суток не самые скудные умы бились над решением проблемы, пока опять в дело не влез дилетант. По крайней мере, они именно так и подумали. Я и сам себя считаю дилетантом, но грамотный совет дал не поэтому, а потому, что всю свою жизнь имел перед глазами новую для этого мира блочную систему. Вот и здесь я предложил не переделывать сами накопители, а подсоединить к ним энергетическую часть от одного из наших деструкторов. В этом случае дешевый артефакт будет изнашиваться, а редкий останется целым. Сначала на меня посмотрели, как на идиота, затем долго объясняли, что совместить 2 принципиально разных устройства невозможно. В ответ на это я окинул невинным взглядом собравшихся и жестко приказал найти решение. За следующие сутки половина гномов и Дуган чуть не посидели и не вывихнули себе громко скрипящие мозги. Но когда я уже собрался отменить свой приказ, пришло озарение. Они, конечно, пытались объяснить мне суть возникшей идеи, но быстро сдались, увидев полное непонимание в глазах начальства. Решив проблему с накопителями, артефакторы взялись за платформы, и тут произошел, так сказать, несчастный случай на производстве. Кто бы мог сомневаться, что мой друг Турбо здесь окажется в самом центре событий. Видно, у него карма такая.